Артему снилось, что он стоял на краю поля, по пояс поросшего золотистой пшеницей. Легкий ветерок гулял на колосьях, слегка их пригибал, создавая волны. Курьер оглянулся. Поле оказалось повсюду. Куда идти, он не представлял. Вдруг боковым зрением увидел мелькание. Повернувшись, заметил, что кто-то побежал прочь. В следующий момент открыл глаза. Увидел бетон. Услышал журчание подземной реки. Отчего-то после сна на душе осталась легкость. Артем несколько минут лежал и думал о пшенице, о поле, о том, кого там видел. А еще он там стоял. Накатило осознание, что стоять на своих ногах он больше не сможет. Разве что только на протезах, да с палочкой. А вот бегать и работать курьером не сумеет 100%. Впрочем, от последнего он не расстраивался. Теперь его путь пролегал только через трейдинг. Другой жизненной дороги он даже представить не мог. Оставалась самая малость – выбраться из ада, в который угодил. Левая рука сильно болела, особенно плечо, то место, куда Рожкова вколола неведомую гадость. Ноги тоже болели. Артем на несколько мгновений задумался, попытавшись понять, сколько времени минуло. Его уже ищут или нет? Он очень надеялся, что ищут, но понимал, что шансы на это минимальны. Кто его может искать? Жена? Вряд ли. Артем чувствовал холод к ней. Она к нему тоже. Максимум, что она сделает, это подаст на развод. Волноваться о нем она точно не станет. Будут искать с работы? Кому нужен курьер, который не вышел на смену? Родителей у него больше нет. Отец умер от рака легких еще 15 лет назад. Мать от сердечного приступа 3 года назад. Старший брат уже 5 лет в местах не столь отдаленных. И пробудет там еще 15 за лютую дурость, совершенную с друзьями. Именно в этот момент, находясь в плену стариков, Артем понял, что не нужен в этом мире никому. Ни одна живая душа не волнуется о нем. Это щемящее чувство ненужности так глубоко вонзилось в грудь, точно осколок зеркала в сердце Кая. Во рту пересохло. Артем подполз к краю, опустил руки в ледяную воду. Сложив их ковшиком, начал подносить ко рту и пить, пить, пить. Вновь он пил до тех пор, пока от холодной жидкости не заломило в затылке. Лишь после немного утолил жесточайшую жажду. Отполз чуть назад, положил лицо на холодные и мокрые ладони. Он чувствовал, как жидкость разливалась по его организму, наполняла его. Дальше так продолжаться не могло. Требовалось выбираться. Чем быстрее, тем лучше. Артем поглядел на дыру над рекой. Единственный выход. Естественно, что лестницы там нет. Впрочем, даже имейся она, он вряд ли бы сумел по ней забраться. Тогда взгляд перескочил на завал. «Там должен кто-то быть», – пробормотал Артем. Он не мог ответить даже себе, откуда взялась эта уверенность. Просто решил, что если существует это подземное сооружение, если в нем до сих пор есть электричество, то на той стороне завала обязаны быть люди. Артем поднялся на четвереньки. Случайно задел обрубком левой ноги пол. По ноге растеклась боль. Зажмурившись, курьер несколько минут ждал, когда она ослабнет. После двинулся к завалу. Его еще пошатывало, но сил определенно прибавилось. Оказавшись у нагромождения камней, Артем еще раз его оглядел. На секунду возникла мысль, что можно попробовать прорыть дыру. В следующий миг, когда на глаза попался валун весом под 300 килограммов, эта мысль исчезла. Такое предприятие не под силу даже здоровому человеку. «Есть там кто?» – во всю силу закричал Артем. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Ау! На той стороне! Слышит меня кто?» Он прислушался. Ничего, кроме плеска воды, до ушей не доносилось. На душе заскребли кошки. «Помогите!» – что было сил, закричал пленник. «Помогите! Пожалуйста!» Он вновь прислушался. Опять ничего, кроме журчания подземной реки. «Помогите!» – отчаянно закричал Артем. «Помогите! Пожалуйста! Убивают! Пожалуйста! Помогите! Эй! Отзовитесь! Пожалуйста! Помогите!» Снова прислушался, на этот раз затаив дыхание. Ответом стала глухая тишина. На Артема начало накатывать настолько сильное отчаяние, которое граничило с безумием. Ни о чем подобном он раньше даже не догадывался. Впрочем, в плен он раньше тоже никогда не попадал. Подчиняясь эмоциям, он вновь закричал, прося помощи. На этот раз кричал долго, до хрипоты. Не слушал, отвечают ему или нет. Отчаяние рвалось наружу. Он даже принялся разгребать завал, стоя на четвереньках. Это оказалось максимально неудобным занятием, поэтому очень быстро выбился из сил. Несколько минут, опустив голову, просто дышал. «Эй, меня слышит кто-нибудь?» – охрипшим голосом спросил он у груды камней. Ответом ему стала все та же тишина. До Артема ясно и отчетливо дошло, что на той стороне завала либо никого нет, либо груда камней настолько большая, что его не слышат. В любом случае, все его действия лишены смысла. Значит, путь к свободе у него один. Через пищеварительную систему бродячих псов.